«Почему же Гориинов ничего не предпринял против воров?» — спросил Бахметьев. «Струсил?» Вывод Денисова все еще казался интуитивным, хотя с логикой денисовских построений было трудно не согласиться. «Я думаю, что Гориинов и Анкудинова знали похитителей икон. Именно поэтому. Не хотели его компрометировать?» За Денисова ответила ККК. «Скорее не его, а Анкудинову. Похититель тоже прекрасно знал обоих». «Тогда это кто-то из компании». Недавний оппонент Денисова, старший инспектор, стукнул себя по колену. «Компания была увлечена идеей коллекционирования старых икон?» «Скорее не компания. Верховский». Бахметьев не дал отойти от фактов. «Брошенные деревни, оставленные иконы — это ведь его». Через день-другой Гориинов мог дать понять похитителю о том, что ему все известно. И тот заставил его и Анкудинову замолчать, — договорил за Бахметьева тот же старший инспектор. «Своими или чужими руками». «Вы позволите?» — спросил следователь Бахметьева. «Конечно». Бахметьев жестом пригласил следователя к столу. «Слово уважаемому Николаю Васильевичу». Оказавшись в центре внимания, следователь достал из портфеля исписанную размашистым почерком пачку протоколов, перебрал их и, отложив один, сунул другие опять в портфель. «Все, что здесь говорилось, весьма интересно. Я не хотел прерывать. Сегодня Гориинов ненадолго пришел в себя. К счастью, я в это время был у него в палате. Из протокола допроса Гориинова Дмитрия Аркадьевича, 21 года, студента Московского института народного хозяйства имени Плеханова. Допрошен в больнице в присутствии врача-реаниматора. 8 февраля сего года я с друзьями ездил на лыжную прогулку в поезде здоровья на станцию Жилева. На обратном пути мы с Розой Анкудиновой находились в тамбуре. Я курил у открытой двери с правой стороны по ходу поезда. Роза стояла рядом. Примерно через минут 10 после отправления поезда здоровья со станции Жилева из соседнего вагона в тамбур вошло двое парней 22-23 лет, среднего роста, в черных полушубках, в шапках из кроликов. Обоих я никогда раньше не видел. Один из парней сразу подошел ко мне и грубо попросил у меня закурить. Я сказал, что сигареты в купе. Что было потом, я не помню. Узнать обоих парней вряд ли смогу. Больше я ничего не знаю. С моих слов записано верно, и мне прочитано. Дополняю. У одного из парней была ссадина на лице». Следователь с величайшей осмотрительностью спрятал протокол допроса в портфель и обвел взглядом сидящих. Все молчали. «А ведь нам говорили о полушубках», — напомнил следователь. Денисов согласно кивнул. «Проводница вагона, Ведерникова. Мы не обратили на это внимания, увлеклись психологической стороной, чисто человеческими отношениями». Следователь махнул рукой. «Не все еще, однако, потеряно. Есть зацепка. После допроса Гориинова я из больницы в Посадах прямиком махнул в Жилево к начальнику милиции. И кое-что привез». «По делу Анкудиновой и Гориинова?» — уточнил кто-то из инспекторов. «Да». «Итак, до приезда в Жилево в поезде здоровья преступников никто не видел». Почти лишенные морщин, неулыбающееся лицо следователя выглядело обманчиво молодым. «В пути следования поезд остановок не имел. Значит, преступники сели в Жилеве, чтобы доехать до Москвы». «О чем это говорит?» «О том, что они либо постоянно живут в Жилеве, либо к кому-то приезжали». Он заглянул в портфель, на этот раз чисто машинально. «Так вот, у начальника милиции есть данные». Он защелкнул портфель.